Глава 5. Одри повернулась и взглянула на мальчика. Лет 15. На вид обычный подросток из буржуазной семьи, с внимательным взглядом. Она его не знала. Скорее всего, он был из класса мадам Руве, другой учительницы литературы, которая, в отличие от многих, не находила визит Легарека чем-то неприличным. Подросток тянул руку, собираясь задать вопрос. Ну, наконец-то, хоть кто-то решился. Одри облегченно вздохнула и по выражению лица Легарека поняла, что он примерно то же самое подумал. «Что побудило вас писать?» — спросил подросток в той чересчур вежливой, даже неестественной манере, которую Одри порой доводилось замечать у учеников Сент-Экзюпери. Они находились в актовом зале, где ставили спектакли. Это был настоящий маленький театр с деревянной сценой, тяжелым бархатным темно-красным занавесом, лепниной на потолке и отличной акустикой. Здесь директор недавно произносил торжественную речь по случаю начала нового учебного года, после чего состоялся бал, скорее напоминавший американскую дискотеку, чем традиционные французские балы. Николя Легарек сидел на сцене за небольшим столом, покрытым белой скатертью, лицом к ученикам и двум преподавательницам. «Что побудило вас писать?» «Мой первый компьютер, я думаю». В зале прошелестели смешки. «То есть не в том смысле, что мой первый Mac действительно побудил меня писать, но именно он меня освободил. Видите ли, я с детства постоянно выдумывал какие-то истории и иногда их записывал. И хотя мне нравилось писать, обычно я выдыхался после нескольких страниц. А потом я купил Mac и впервые открыл для себя все то, что вы сейчас прекрасно знаете. Все эти удалить, копировать, вставить и так далее. Но в те времена это мне казалось настоящим чудом. Это меня раскрепостило. Я написал первую сцену, затем вторую, и вот в один прекрасный день, точнее, после нескольких месяцев и сотни литров кофе, книга была готова». Он произнес все это просто и совершенно естественно. Слушатели почувствовали и оценили его искренность. Лед был сломан. Поднялось еще несколько рук, и вопросы посыпались один за другим. Точные, смешные или наивные. «Вы когда-нибудь испытываете страх чистого листа? Вот у меня в таких случаях начинает болеть живот». Смех в зале. «У вас были хорошие оценки по литературе, когда вы здесь учились?» «Вы давно знакомы с месье Рашфором. Каким он был в молодости?» «Ваши романы очень продуманы, сюжет никогда не провисает. Как вам удается распоряжаться всеми своими персонажами одновременно? Вы составляете план заранее?» «Почему вы решили убить Лизбет? Она мне очень нравилась. По-моему, жестоко было ее убивать». Одри также узнала, что Николя Легарек изучал право и криминологию, причем даже не предполагал, куда его это заведет. Он не представлял себя в роли адвоката, некоторое время работал в полиции, но выход его первой книги, написание которой он считал чистой авантюрой, изменило всю его жизнь. Закончив роман, он разослал его в 12 издательств, но только одно из них, самое маленькое, согласилось опубликовать книгу. Почти сразу же после этого Легарек, вместо того, чтобы заниматься рабочими делами, начал сочинять следующий роман, подрабатывая написанием статей для разных газет и журналов. И лишь его первый опус о приключениях лейтенанта Кутоли обеспечил ему возможность жить одним писательским трудом. Сейчас он прощался с этим персонажем, ибо «Голубая лилия» завершала квинтет красок. Одри наблюдала за Легареком все то время, что он говорил, и заметила, как писатель начинает по-настоящему увлекаться. Однако она обратила внимание и на некоторые умолчание, несказанное. Было нечто, о чем он предпочел не говорить, какая-то тайна. На отдельные вопросы он отвечал с шутливой откровенностью. «Ну, Антуан Рашфор был учеником-раздолбаем, уж извините за выражение». Но от некоторых предпочитал уклоняться, отвечая обычными штампами. «Что вас побуждает убивать ваших персонажей?» «Даже я не знаю. Думаю, те самые причины, которые заставляют других смотреть «Молчание ягнят» или читать «Агату Кристи». Это то, что Питер Джеймс называл некой склонностью к смерти. И это, в принципе, в той или иной мере присутствует у всех, не правда ли? Кто или что вас вдохновляет? На этот вопрос я, к сожалению, не смогу ничего ответить, поскольку я не контролирую процесс. Или еще. Пишут не тогда, когда хотят, а когда чувствуют неодолимую потребность. У Одри сохранялось все то же впечатление, что Лего Рек произвел на нее утром в кафе. Он был двойственным существом, солнечным и сумеречным, простым и сложным, доступным и отдаленным. Человек, открытый первому встречному и в то же время словно окутанный туманом. Туманом. Одри непроизвольно повернулась к окну. Туман понемногу рассеялся, и сейчас лицей Сент-Экзюпери предстал перед ней во всем своем средневековом обаянии. Она сама раньше не наблюдала такое явление, но слышала о нем. С началом осени туман образовывался ночью, понемногу рассеиваясь к середине дня, и лишь к зиме окончательно устанавливал свою власть над побежденным городом. До нее донесся шорох крыльев. Огромный ворон слетел с дерева и скрипым карканьем полетел прочь. Одри рассеянно проследила за ним глазами. Ворон какое-то время окружил возле окон директорского кабинета, прежде чем скрыться из виду. Одри вспомнила историю о птицах-почтальонах и невольно подумала о том, что ворон докладывал Антуану о том, как идут дела в лицее. Ее позабавила эта мысль. Она была до смешного Гарри Поттеровской. Но тут же, по ассоциации, Одри подумала о своем сыне и уже больше не слышала ни вопросов, ни ответов. Давид восхищался персонажами ГП. И даже если он был еще слишком мал, чтобы уловить всю сложность хогвартских интриг, первые тома «Приключений юного волшебника», прочитанные с экрана монитора, его очаровали. Гарри Поттер сделался виртуальным членом семьи. Одри пришлось с этим смириться. Но когда бывший муж забирал Давида, и она оставалась одна, 12 дней из 14, одно лишь имя Гарри Поттера, вид книги или киноафиши, а также новости из жизни автора тут же напоминали ей о разводе, одиночестве, страхе перед будущим. Звонкий голосок у нее за спиной прервал ее размышления. «Я прочитала ваш первый роман, который вы подписали псевдонимом. Очевидно, тот самый, который вы печатали на новеньком компьютере». Смех в зале. «Он сильно отличается от «Голубой лилии». Он гораздо более мрачный. Он меня даже напугал. Очень напугал. Я никогда бы не сказала, что его написал тот же самый автор». Одри показалось, что она узнала голос. Обернувшись, она убедилась, что права. Это была Опаль Камерлен. Каждый год в каждом классе преподавателю встречаются ученики, которых он запоминает с первого же урока, тогда как порой на различение лиц и фамилий требуется несколько месяцев. И дело здесь не столько в физической привлекательности, сколько во внутренней силе, составляющей основу личности. Опаль Камерлен, без сомнения, была частью этой элиты, тех, кто был отмечен печатью внутреннего света. У нее были ярко-рыжие волосы и, как нередко бывает в таких случаях, зеленые глаза, а также густые ресницы и пухлый, красиво очерченный рот. Но вместе с тем в ней ощущалось нечто суровое и непреклонное, и серьезное выражение лица составляло разительный контраст с детским очарованием и россыпью веснушек на щеках. Одри перевела взгляд на Николя Легарека. Его лицо изменилось. Это было хорошо заметно в рисковатом свете ламп, горевших над сценой. Оно застыло, словно на него мгновенно набросили маску. Одри поняла, что слова «опаль» — скорее утверждение, чем вопрос — вывели его из равновесия. «Я прочитала ваш первый роман. Он меня напугал. Я никогда бы не сказала, что его написал тот же самый автор». Воцарилась тишина. Потом раздался крик. Он был коротким и страшным, полный ужаса, леденящий кровь. Он разнесся по всему залу, заставив и учеников, и учителей вздрогнуть. Одри, как и все остальные, на мгновение окаменела. Затем Мартина Руве, сидевшая рядом с ней, вскочила, как испуганная газель. Немного придя в себя, обе женщины стали оглядываться, чтобы выяснить, кто кричал. Взгляд Одри спонтанно устремился в глубину зала. По опыту ей было известно, что проблемы в помещениях вроде актового зала иногда возникают из-за неожиданных возгораний. Но ничего не горело. Она окинула взглядом ряды учеников, заметив среди них Манделя. Верзилу из пятого класса. Он со своей обычной наглостью в упор смотрел на нее. Но Одри поняла, что на сей раз он ни при чем. Она снова повернулась и встретилась взглядом с Николя Легареком. По крайней мере, вначале ей показалось, что он смотрит на нее. Но потом она увидела, что его взгляд устремлен в последние ряды зала. Проследив за его взглядом, Одри увидела сидевшего недалеко от Манделя Бастиана Муро, единственного ученика, который смотрел не на нее, а в стену. Да, он устремил взор в стену, и вид у него был абсолютно потрясенный. Одри почти бегом приблизилась к нему, тогда как мадам Руве по-прежнему стояла на месте. Это был ученик из пятого класса, который вела Одри, где также учились Мандель и Опаль Камерлен. Когда она оказалась рядом с Бастианом, тот повернул голову и взглянул на нее совершенно пустыми глазами. На мгновение Одри даже отшатнулась. «Бастиан, что случилось?» Мальчик заметил Одри, и глаза его расширились так, словно он увидел перед собой самого дьявола во плоти. Она услышала, как у нее за спиной зазвонил чей-то мобильный телефон, но оставила это без внимания. «Бастиан!» — осторожно произнесла она, слегка дотрагиваясь до плеча мальчика, чтобы не испугать. «Здесь была дама!» — прошептал он. Одри недоуменно оглянулась. «Дама?» Мальчик снова повернул голову к стене. Вокруг послышались смешки, все более громкие. Бастиан Моро, который и без того успел заслужить репутацию странного, теперь, кажется, окончательно спятил. «Ну и ну! Здорово! Замолчите!» — приказала Одри, резко обернувшись. Снова воцарилась тишина. Одри повернулась к Бастиану и увидела, что он недоуменно моргает, словно только что проснулся. «Все в порядке?» — мягко спросила она. Мальчик посмотрел по сторонам, потом поднял глаза на учительницу. Он выглядел все более смущенным и растерянным, по мере того, как к нему оборачивалось все больше насмешливых, любопытных и возбужденных лиц. Он протер глаза, провел рукой по волосам, чихнул. «Да, все в порядке. Извините, кажется, мне приснился кошмар». Эти слова вызвали общее веселье. «Обана!» — громко произнес Мандель за спиной Одри. Она обернулась. «Мандель, если я услышу от тебя еще хоть один звук, пойдешь к директору». В зале усилился гул, и в нем слышалось явное недовольство. Если бы Одри располагала временем, она бы поставила Манделя на место, но у нее были более неотложные дела. Бастиан Моро, Николя Легарек и сотня учеников, ждущих от нее каких-то действий. Она переключила все внимание на Бастиана, стараясь ничем не выдать своего волнения. В конце концов, за время своей учительской карьеры она сталкивалась и с другими, далеко не самыми простыми ситуациями. Приступ эпилепсии, массовая драка в классе. Но, правда, еще ни разу не видела, чтобы кто-то из учеников погрузился в такое глубокое состояние оцепенения, и никто при ней не кричал во весь голос от кошмарных видений. «Приснился?» — переспросила она. «Ты уверен, что это был сон?» Бастиан кивнул, слишком поспешно, словно говоря: «Да, да, не беспокойтесь», точнее, умоляя: «Не спрашивайте больше ни о чем, забудьте обо мне, продолжайте». Одри пристально смотрела на него, лихорадочно размышляя, что именно предпринять — отправить его к школьному врачу или продолжать встречу с Легареком, словно бы ничего не произошло. Но тут оказалось, что писатель уже стоит у нее за спиной. «Простите». Одри удивленно взглянула на него. Она совершенно не ожидала, что он вмешается. «Можно вас на секунду?» — вполголоса произнес он. И, не ожидая ответа, направился в угол зала. Одри последовала за Легареком. «Мне жаль», — заговорил он, — «но я не могу больше оставаться». «Это из-за того, что сейчас произошло?» «Нет, нет, совсем не из-за этого». Он замолчал. Одри догадалась, что он не хочет посвящать ее в свои личные дела. Очевидно, здесь тоже сыграла роль его постоянное пристрастие к тайнам. «Это из-за моей матери», — произнес он странно спокойным голосом. «Мне только что сообщили, что она умерла. Я должен идти».